В Лондоне и Вене поняли это, но бессильны были что-либо изменить. Австрия занимала на конференции почетное положение выжатого лимона во время чаепития, по выражению Бойкова, на язык бельгийского газетчика. В отношении Турции Орлов занимал сдержанную позицию, разделяя мысль Леонтия Дубельта, что турок должно беречь и поддерживать, потому что для государства всегда выгоден глупый сосед. В конце концов, экономические интересы Англии взяли верх. Вскоре была снята английская блокада с русских торговых портов. Одновременно Александр II разрешил свободный вывоз хлеба из России. Англия и Франция досрочно начали вывоз своих войск из Керчи и Евпатории. Русская страна обязалась сохранить в целости могилы павших воинов союзной армии. В салонах Парижа в те дни много говорили о только что прошедшей всемирной выставке, о новой опере Мербера «Гугеноты», о начавшейся реконструкции столицы мира префектом Османом. Новые проспекты и бульвары прокладывались столько же для красоты, сколько для предотвращения создания баррикад и более удобного пропуска войск, о мудрости императора и о графе Орлове. Знали, что он купил для царского Эрмитажа две картины Эжена де Лакруа «Львиная охота в Марокко» и «Марокканец, седлающий коня», проявив тонкий вкус и щедрость. Передавали словечки Орлова. На одном из заседаний в пылу спора австрийский министр Буоль бросил русской делегации: «Вы забываете, что Россия побеждена?» Не повышая голос, Орлов ответил: «России мудрено это забыть, потому что она не привыкла быть побежденной. Другое дело, вы... Так вас всегда все били, с кем только вы не воевали». Побагровевший Буоль молчал до конца заседания. Читая донесения Орлова и Брунного, Александр II сознавал, что слаб в дипломатии. Он то желал революции во Франции, то наивно подтверждал верность давно распавшемуся Священному Союзу, первым рыцарем которого был незабвенный. При малейших затруднениях, порой умышленно увеличиваемых Орловым, он горячился и негодовал до следующей депеши. Не по неспособности, но по самому характеру Александр Николаевич был неважным дипломатом, в отличие от отца и дяди. Одно из объяснений тому — воспитание. Александр Николай Павлович и самой дворцовой обстановкой были приучены к скрытности, лицемерию, проницательности. Он же рос в комфортном состоянии законного наследника престола, не требующим желать чего-то большего. Видно, благодушная юность воспитывает царей, но не дипломатов. 20 марта Орлов получил от Неслерода телеграмму: «Император одобряет все, что вы сказали и сделали. Отсюда никакой палки в колеса не будет вам вставлено. Кончайте и подписывайте. Нам важно пораньше остановить дорогостоящие приготовления». На подлиннике телеграммы Александр написал: «Быть посему». Утром 30 марта 1856 года все участники конференции от имени представленных ими держав подписали Парижский мирный договор, после чего отправились в Тюильри к императору. Все заметили, что особенно ласково и долго Наполеон III говорил с графом Орловым, выделяя и отличая его перед всеми. В 10:52 вечера того же дня Александр II получил от Орлова телеграмму, извещавшую о долгожданном событии. «У нас известие о заключении мира, хотя и было обычным порядком, возвещено городу пушечными выстрелами с Петропавловской крепости и сопровождалось благодарственными молебнами. Не могло, конечно, считаться событием радостным», — считал Дмитрий Милютин. «Бедствием войны был положен конец, но мир куплен дорогой ценой. Русское национальное чувство оскорблено. Молодому императору пришлось расплачиваться за неудачи войны, не им начатой». Так закончилась для России и нового государя эта ненужная война. Условия мирного договора были стеснительны, но достаточно почетны. Договор фактически закрывал последнюю страницу царствования Николая Павловича. Все, что предстояло отныне свершить России, будет связано с именем государя-императора Александра Николаевича.